Издательство АСТ представляет Эштон Крейг. Извините, я иностранец. А как это по-русски? Здравствуйте. Спасибо, что вы купили мою аудиокнигу. Даже после 15 лет проживания в России я и мечтать не мог, что такое вообще возможно. Ну вот, очередной раз Россия сделала мне прелестный подарок. Несмотря на то, что я начал изучать русский давным-давно, я все еще делаю ошибки. Он такой у вас сложненький, поэтому в моих рассказах есть ошибки. Меня многие попросили их оставить, потому что они передают акцент и атмосферу. Я решил их оставить. Надеюсь, они передадут вам такое тоже. До 1999 года я не особо думал о России. Все, что я знал тогда, было тем, что я видел в американских фильмах. То есть я ничего не знал на самом деле. Ну, разве что то, что у вас есть луковицеподобные соборы. Игра «Тетрис» показала мне это вместе с песенкой «Коробейники». Крутые танки, которые ежедневно ездят по Красной площади. Что все едят в основном суп из капусты и картошки, и что вы улыбаетесь на улице только если у вас день рождения. Я не знал корюшку, селедка под шубой, дачка, ракушки из Ростова-на-Дону, отчизна, фигушки, карелья, зефирчик, тоска, осторожно двери закрываются, пендель, веники и жареные макароны. Не знал я, что такое докторская колбаса, пофигизм, салат оливье, машина «Жигули», баня, Роскомнадзор, девчата, окошечко, УФМС, ЗСД, Балтика-семерка, масяня, укроп, что всегда нужно больше запятых, чем кажется, смешарики, маршрутка, полтос, что на май месяц не значит уже тепло, скоро лето. Или что если добавить в конце любого подтверждения, то оно станет на 35% более убедительным. Не знал, что все может медным тазом покрываться, или что все, что не делается, к лучшему, в конце концов. Я еще и не знал себя. Не знал, кто я и что мне надо. Зато после первого года в России я знал, что я хотел там жить. До России, в Англии, я был немного потеряшкой. Я не знал, куда должен идти и зачем. Я очень мало знал о себе. Но в 2001 в университете я знал одно точно. Русский язык прекрасен. Я был готов на все, чтобы выучить его. Даже когда уроки были сложные. И вы же сами знаете, насколько сложными бывают уроки русского языка. Про медведей на улице, кстати, я не слышал, пока не приехал. Мне кажется, это больше ваша собственная мечта, которую вы приписали и нам. Я ни разу не думал, что медведи бродят по вашим улицам. Я думал, что на улице ходит много солдат в военной форме, хотя бы в этом я был прав. Ну вот, я приехал совсем невежественным, с маленьким словарным запасом и маленьким словарем Cambridge English Russian, который помогал, скажем так, не всегда. Самый первый раз, когда я столкнулся с русским языком, — американские фильмы. И хотя все русские персонажи были злодеями или антигероями, и их играли не русские, спасибо Шварценеггер, мне очень понравилось их смотреть. Потом, когда в 18 лет я выбрал курс немецкий и русский языки в университете, я купил себе книгу с названием «Русский за 6 месяцев». Оптимисты написали. Я сидел с ней часами и радостно информировал своих друзей, что woman по-русски женщина. Кроме здравствуйте, это все, что я выучил с этой книгой. Но уже через полгода я вступил в университет и начал по-серьезному изучать ваш язык и культурные нормы.